Глава 3. Люди огня. Несколько недель Ун, Зурам и их новые друзья кочевали по лесу. Жизнь была легкой и привольной. Лесные люди без труда отыскивали в чаще родники и ручьи, выкапывали съедобные коренья или извлекали вкусную сердцевину из ствола саговой пальмы, чуяли издалека приближение хищников. Вечером, сидя вокруг костра, они наслаждались чувством полной безопасности. Теперь лесные люди не боялись больше нападения диких зверей. Ун и Зур изготовили увесистые палицы и острые каменные топоры для своих новых товарищей. Вскоре лесные люди научились довольно ловко орудовать ими, и отныне предводительствуемые громадным Уламром готовы были дать отпор любому хищнику. Безоговорочная преданность, которую эти слабые существа испытывали к сыну быка, граничила с обожанием. Низкорослые лесные люди с восхищением взирали на могучий стан и мускулистые руки Уна, его громовой голос приводил их в неописуемый восторг. Вечерами, когда багровые отсветы огня плясали среди лесных трав и озаряли высокие зеленые своды, лесные люди с радостными восклицаниями собирались вокруг сына быка. Все, что пугало их в людях огня, здесь, наоборот, служило гарантией безопасности. Присутствие Зура было для них почти таким же приятным. Лесные люди уже не раз успели убедиться в его изобретательности, знали, что огромный Уламр всегда прислушивается к его советам. Он лучше Уна понимал их жесты и невнятную речь. Но Зура лесные люди любили скорее как равного себе, Уна же они боготворили, словно тот был высшим существом. По мере того, как маленький отряд продвигался все дальше к югу, лесные люди начали проявлять какую-то странную нерешительность, походившую на боязнь. Вао объяснила, что они приближаются к краю леса. Плоскогорье постепенно снижалось, климат становился жарче, появились баньяны, пальмы, бамбуки, лианы и другие тропические растения. Как-то в послеполуденное время они подошли к краю почти вертикального обрыва. Под ними глубоко внизу мчался по узкому каменистому ущелью бурный поток. Противоположный берег вздымался так же круто, но был значительно ниже, чем тот, где они стояли. За ним, до самого горизонта, простиралась необозримая саванна, усеянная островками деревьев и кустарников. Лесные люди, укрывшись в кустах, напряженно всматривались в противоположный берег. Зур, расспросив Вау, сказал сыну быка: «Это край людей огня». Он с враждебным любопытством взглянул в сторону саванны. Зур добавил: «Когда люди огня приходят в лес, они убивают лесных людей, а затем съедают их, словно олени или антилоп». Гнев охватил Уламра. Он вспомнил свирепых людоедов-гзамов, у которых Нау когда-то похитил огонь. Место было чрезвычайно удобным для стоянки. В гранитной скале виднелась глубокая пещера, вход в которую легко было защищать от врагов. Перед пещерой находилась открытая площадка, где можно было развести костер. Плотная стена деревьев делала его невидимым с другого берега. Ун и Зур с помощью лесных людей принялись укреплять вход в пещеру, и к вечеру она уже могла выдержать нападение как четвероногих, так и двуногих врагов. Сын быка с довольным видом осмотрел результаты своей работы и сказал: «Ун, Зур и лесные люди теперь сильнее людей огня». И он засмеялся своим громким, торжествующим смехом, который скоро передался всем остальным. Заходящее солнце отражало в бурных водах горного потока свой багровый диск, облака пылали сказочными красками. Затем краски потускнели, и огонь костра в наступивших сумерках показался людям прекрасным. Свежий ветерок раздувал яркое пламя, сухие сучья весело трещали, искры летели к темному небу. Целая туша оленя жарилась на ужин для всего отряда. Лесные люди, руководимые Зуром, пекли на плоских камнях свои бобы, коренья и грибы. Трапеза уже подходила к концу, когда Ра, сидевший ближе других к обрыву, внезапно вскочил на ноги, бормоча неясные слова. Рука его указывала на противоположный берег. Ун и Зур пробрались сквозь чащу к самому краю обрыва, выглянули из-за деревьев и невольно вздрогнули. Слева от их стоянки на противоположном берегу мерцал огонек. Скоро пламя разгорелось, багровые языки взвелись к ночному небу. Красноватый дым стелился по земле. Пламя росло и ширилось, побеждая темноту. Отсветы его озаряли степь далеко вокруг. Видно было, как вокруг огня суетятся люди в колеблющемся свете костра, их силуэты казались то черными, то медно-красными. Постепенно все лесные люди присоединились к Уну. Осторожно раздвинув густые ветви, они горящими глазами следили за движениями своих вековечных врагов, временами вздрагивая от страха. Самые старые вспоминали паническое бегство сквозь густой лес, трупы сородичей, зверски убитых ударом копья или каменного топора. Когда костер людей огня разгорелся, он смог подробно рассмотреть вражеское становище. Он увидел, как люди огня насаживали на заостренные палки куски мяса и жарили их на горячих углях. Врагов было семеро, все мужчины. Вероятно, это был охотничий отряд, наподобие тех, которые существовали у многих первобытных племен, и у кзамов, и у рыжих карликов, и у самих уламров, а в прежние времена и у людей без плеч. Один из охотников обжигал на огне острие деревянного копья, чтобы сделать его более твердым. Казалось, люди огня не догадывались о наличии другого костра на противоположном берегу. Стоянка их была расположена ниже стоянки Уна и Зура, вдобавок заросли деревьев образовывали перед костром почти непроницаемую завесу. Но скоро Ун понял, что люди огня все же что-то заметили. Время от времени то один, то другой охотник поворачивал голову к обрыву и пристально смотрел вверх. «Они видят цвет нашего костра», — догадался Зур. Спокойствие врагов удивляло его. Вероятно, люди огня думали, что в пещере находится другой охотничий отряд их племени. Зур стал расспрашивать Вао. Она показала рукой на реку, сначала вверх, затем вниз по течению, и объяснила, что переправы нигде поблизости нет. Течение такое бурное и стремительное, что ни человек, ни зверь не могут перебраться через поток вплавь. Нужно идти всю ночь до утра, чтобы достигнуть вражеского лагеря. Таким образом, на короткое время обе стороны могли чувствовать себя в полной безопасности. Долго еще наблюдал Ун за этими существами, которые по образу жизни и развитию были ближе к уламрам, чем лесные люди, но вместе с тем так сильно напоминали исконных противников его племени, свирепых людоедов-кзамов. Несмотря на разделявшее их расстояние, сын быка отчетливо видел короткие кривые ноги и удлиненные туловища, людей огня, но не мог рассмотреть достаточно ясно их головы, более массивные, чем у кзамов, с мощными челюстями и громадными надбровными дугами. «Люди огня не нападут на нас этой ночью», — сказал он наконец. «Осмелятся ли они напасть завтра?» В мужественном сердце громадного уламра не было страха перед грядущей схваткой. Он верил в победу. Пусть лесные люди физически слабее своих противников, но зато их значительно больше. Кроме того, сын быка рассчитывал на свою собственную силу и на хитроумие человека без плеч. Он спросил, «Есть ли у людей огня копья и дротики?» Зур снова обратился к Вао. Некоторое время женщина силилась понять смысл вопроса, затем, в свою очередь, стала расспрашивать самого старого из своих сородичей. «Они бросают камни», — сказал Зур, когда разобрался, наконец, в беспорядочных словах и жестах лесных людей. «И не умеют добывать огонь!» — торжествующе воскликнул сын быка. И он указал на два маленьких огонька, мерцавших на некотором расстоянии от большого костра. Если убить этот огонь, как некогда враги убили огонь уламров, до того, как Нао узнал секрет добывания его от племени Ва, люди огня будут вынуждены вернуться к своим сородичам. Ночь прошла спокойно. Ун, вставший на стражу первым, мог с легкостью следить за всеми действиями противника, поскольку луна в этот вечер зашла позднее, чем в предыдущий. Вместе с уламром бодрствовали, сменяя друг друга, двое лесных людей. Когда Зур после полуночи, в свою очередь, встал на стражу, луна уже скрылась за горизонтом. Костер на том берегу угасал, бросая вокруг лишь слабые отблески. Все вражеские воины спали, только караульный бодрствовал. Видно было, как тень его двигалась взад и вперед в полумраке. Вскоре Зур перестал различать движение караульного, но зоркие глаза Ара продолжали следить за противником, несмотря на расстояние и сгустившуюся темноту. Медленно текли ночные часы. Мириады небесных светил тихо склонялись к западу, другие непрерывно появлялись на восточной половине неба и поднимались к зениту. Только одна красная звезда неподвижно мерцала на севере. Перед самым рассветом густой туман, поднявшись с поверхности реки, постепенно заволок противоположный берег. Стоянка людей огня стала невидимой. Уже совсем рассвело, но туман не рассеивался. Утренний ветерок иногда разрывал его восходящее солнце, понемногу растапливало плотную белую пелену. Очертания противоположного берега выступали все явственнее. Сначала показались верхушки деревьев, затем медленно стал открываться береговой откос. Жалобный вопль вырвался из уст лесных людей. Вражеского отряда на противоположном берегу больше не было. Только кучка золы да несколько обгорелых головешек указывали на место его ночной стоянки.